Глава 17. Где вы находитесь сейчас и где вы хотели бы быть? Вы когда-нибудь слышали о глобальной спутниковой навигационной системе GPS, которая сегодня доступна даже простым автолюбителям? Антенна, установленная на крыше машины, посылает сигнал спутнику, который, в свою очередь, устанавливает ваше местоположение. Если вы введете выбранное вами направление в компьютер, то он определит путь, по которому следует двигаться, чтобы прибыть в пункт назначения. На мониторе высветится информация о расстоянии, которое необходимо проехать, а также о наиболее удобном для вас маршруте. Когда вы начнете движение, система будет вести вас с помощью голоса или текста на экране точно по направлению к выбранной цели. Навигационная система никогда не спрашивает, где вы были раньше, и тем более, почему вы торчали там так долго. Ее предназначение в том, чтобы привести вас из того места, где вы находитесь, в то, где хотели бы оказаться. Ваши эмоции – такая же навигационная система. Они служат тому, чтобы вы могли преодолеть расстояние, лежащее между тем, кто вы сегодня, и тем, кем вы хотели бы быть. Крайне важно точно определить, где вы находитесь сейчас и куда хотели бы попасть, поскольку это необходимо, чтобы сделать дорогу максимально короткой и удобной. Точное знание пункта отправления, как, впрочем, и пункта назначения, является весьма существенным, если вы серьезно готовитесь к путешествию. Физический мир оказывает на вас влияние буквально со всех сторон. Слишком многие люди из вашего окружения просят, а то и настойчиво требуют, чтобы вы изменили свое поведение, поскольку им так было бы удобнее. Вы тонете в законах, правилах, предписаниях, указаниях, придуманных другими людьми. И у каждого человека есть свое собственное драгоценное мнение по поводу того, каким вы должны быть и как вам следует себя вести. Но вы никогда не придете к намеченной цели, если будете все время только прислушиваться к советам и требованиям со стороны. Часто вас насильно толкают на этот путь, и вы изо всех сил пытаетесь угодить окружающим только для того, чтобы рано или поздно обнаружить всю бессмысленность этих попыток. У вас никогда не получится быть хорошим для всех, как бы вы ни старались. При этом вы оказываетесь уже не в состоянии двигаться в том направлении, которое было бы приятно вам. Пытаясь соответствовать требованиям окружающих, вы никому не сделаете лучше. Ни себе, ни людям. Если вы будете метаться из стороны в сторону, то вскоре потеряете ту единственную дорогу, которая была вам нужна. Ваше счастье – лучший подарок окружающим. Самый большой дар, который вы способны принести окружающим, это ваше собственное счастье. Когда вы радуетесь жизни, когда вы наполнены счастьем и признательностью, вы подключены к источнику чистой, положительной исходной энергии, являющейся вашей истинной сущностью. Если вы наладили связь с источником и черпаете из него энергию, то все попавшие в сферу вашего внимания смогут извлечь из общения с вами большую пользу. Никто из других людей не нуждается в вас, чтобы добиться исполнения своих желаний, поскольку все вы в абсолютной равной степени имеете доступ к потоку блага. Но при этом довольно часто окружающие, из числа тех, кто не знает о своей связи с источником, страдают от собственной несостоятельности, от неспособности добиться успеха в жизни. Они чувствуют себя несчастными и поэтому просят вас сделать так, чтобы им стало хоть чуточку легче. Такие люди пытаются сделать вас ответственным за их личное счастье, чем не только заставляют вас испытывать чувство душевного дискомфорта, но еще и самих себя связывают по рукам и ногам. Они не могут управлять другими, но если это обязательное условие их душевного равновесия, то нам их искренне жаль.